Но этим вечером студентам опять светил тыквенный праздничный пир. Гарри пообещал принести конфеты пирожных и мороженого. Утром и принесет, должно же быть нормальное угощение. Ну вот, улыбнулась Дарья, когда они с Гарри сели за стол. Угощайся, милый, остальные прибудут к полуночи. Северус Снейп мрачно созерцал украшенный по случаю Хэллоуина зал. Тыквы, летучие мыши, паутина и скелеты по углам. Как-то слишком по-макдловски. Ну и ладно, не им заведено. Молли привела дочь. Девочка выглядит мрачной и надутой. Бросает странные взгляды на слизеринский стол. Дамблдор произнес очередную чушь, и на столах появилось угощение. Тыква. Хотя на столе преподавателей ее и было меньше, чем у студентов. Многие демонстративно морщили носы. Большой популярностью пользовались курица, колбаски и жареная картошка. И ведь каждый год такое. Даже появилась мысль удрать пораньше. Но, увы, надо досидеть до конца. Джин не зло щурилась на стол преподавателей. Ну какое ее матери дело, сидит она за столом или нет. Всегда можно взять еду в кухне у домовиков, ей Том все рассказал. А она могла пока приготовить все для ритуала. Потом ведь можно и не успеть. Перси запросто может за руку в гостиную отвезти. А ей очень надо. А то вдруг Том решит, что она совсем ни на что не годится, и больше не будет ей помогать. Гарри Поттера не было. Кто-то сказал, что его забрала бабушка. Наверное, тоже какой-нибудь ритуал проводить. А у них в Норе никаких ритуалов никогда не проводили. Было угощение и все. Даже обидно как-то. Ничего, Том ее научит. А то, что она будет делать, когда Гарри на ней женится. Нет, учиться надо заранее. Рон ел и поглядывал на сестру. Джинни явно что-то задумала. Нет уж, сегодня он за ней точно проследит. Нечего тут. Пусть делится, ему тоже денежки нужны. Наконец ужин подошел к концу. Северус лично проследил за тем, чтобы его подопечные в полном составе дошли до гостиной, дал распоряжение старостам и отравился в кабинет директора на обещанную вечеринку. Но задерживаться не стал. Демонстративно схватился за левую руку, поймал встревоженный взгляд Дамблдора, кивнул и направился к выходу. Свобода. И аппарировал к Поттерам. Там его уже ждали. К ритуалу все было готово. Гарри получал последние инструкции. Первый раз трудно, строго говорил Сигнус, но успокоительное принимать нельзя. Зелья, которые ты выпьешь, наоборот, полностью откроют твое сознание. В твоем случае для жертвы наиболее подходит голубь. Шею сворачивать нельзя, нужно отрубить голову и окропить алтарь. Но шострый, бей сильно, чтобы несчастная птица не мучилась. Ничего хорошего в том не будет, да и примета плохая. Гарри сосредоточенно кивал. Ему только что объяснили, что за ритуал ему придется привести. Он будет взывать к предкам, прося их избавить его от очень неприятной вещи. Кто-то решил поиграть с его удачей, а удача Гарри была очень нужна, ведь ему и так уже повезло. Он нашел родственников, у него был дом и друзья, и они с леди Каролайн решили прекратить войну. Он расскажет все это предкам. Они поймут, что это не он что-то там намудрил, и обязательно помогут. Главная сложность в том, Гарри, объясняла ему миледи, что ты последний Поттер. Тебя будут поддерживать все Блэки, Малфой и мы, но ты еще очень юн. Помнишь про нашу связь? Если тебя начнет затягивать в мир мертвых, позови, обязательно позови, и мы тебя вытащим. Гарри вздохнул. Как же все сложно, но он не подведет, он справится, ведь иначе никак. И вот Гарри совершил омовение, и все спустились в ритуальный зал. Зелье, смешанное с вином, не затуманило голову, а наоборот, сделало мысли невероятно четкими и ясными. Лорд Малфой и Сигнус Блэк начали читать призыв. Дарья Поттер подала внуку острый нож. Голубь тихо ворковал, но в последний момент словно что-то почувствовал и рванулся. Однако было поздно. Взмах ножа, и голова несчастной птицы отлетела в сторону. Кровь оросила алтарь, руны на котором вспыхнули красным. Гарри подхватили под руки и уложили в центр пентаграммы. Он сосредоточился, открывая свое сердце и призывая своих предков. Последний Поттер звал и просил. Глава 34, в которой не все ритуалы заканчиваются хорошо, а Дамблдор окончательно теряет лицо. Некоторое время ничего не происходило, но в какой-то момент Гарри понял, что уже не видит тускло освещенного потолка ритуального зала, не слышит гула голосов. Вокруг было невероятно темно и тихо, но эта тьма не пугала. Она была теплой и уютной. Потом в ней вдруг стали вспыхивать искорки. Все ярче, все ближе. Легкий ветерок перебирал волосы мальчика, касался его лица. Танцующие искорки складывались в человеческие фигуры, которые то удалялись, то приближались. Некоторые силуэты были словно вычерчены алыми и золотыми штрихами. «Кто ты? Кто ты? Кто ты? Ты звал, звал, звал. Мал, слишком мал. Последний, последний. Я Гарри!» Захотелось крикнуть мальчику, но у него ничего не вышло. «Последний, последний. Связь. Плохо, плохо». Фигуры приблизились. Гарри казалось, что они смотрят прямо ему в душу, перебирают его поступки. «Не он, не он. Удача, плохо. Помогите мне!» Мысленно обратился к ним Гарри. «Пожалуйста, я ведь последний, и глава рода». Его предки закружились вокруг него безумным хороводом. От яркого вихря заслезились глаза, и вдруг все закончилось. Гарри очнулся от того, что его хлопали по щекам. К губам прикоснулось стекло флакона, и он послушно глотнул. Укрепляющее, уж этот вкус он ни с чем не спутает. Глаза мальчика нехотя открылись. «Все получилось, милый», — улыбнулась ему бабушка. «У тебя все получилось». Взрослые начали его поздравлять, как вдруг Каролайн замерла на полуслове и схватилась за горло. Барти и Северус в ужасе переглянулись. «Что случилось?» — воскликнул Люциус. «Хогвартс», — одними губами ответила Каролайн. «Это в Хогвартсе. Место для ритуала пришлось искать долго. Тайная комната оказалась недоступной. В выручай комнате трудились неутомимые домовики. В подземельях можно было легко наткнуться на кровавого барона, которого Джин не боялась до истерики. Выйти из замка не удалось. Филч уже запер двери, а потайные ходы, о которых знал Том, были надежно зачарованы кем-то из преподавателей. Мечущаяся по замку девочка окончательно забыла об осторожности и не замечала, что за ней следит ее брат. Наконец нашли вроде бы подходящий класс. Джин не взмахом волшебной палочки уничтожила пыль и принялась вычерчивать пентаграмму припасенным мелом. О двери она забыла. «Ага», — послышалось в самый разгар кропотливой работы. «Попалась. Ну что, сестричка, будешь делиться галлеонами, или я все расскажу, и не маме с папой, а директору, или Снейпу?» Джин не зашипела от злости. «Петрификус тоталус», и обездвиженная тушка Рона упала на пол. «Что делать?» — в панике написала в тетради Джинни. «Он нам пригодится», — тут же среагировал Том. «Тащи его сюда и укладывай в центр». Какое-то время ушло на перетаскивание Рона, придание ему нужной позы и восстановление пентаграммы. «Надрежь ему запястье», — командовал Том. «Сика, а теперь повторяй за мной. Недобровольно, конечно, но для начала сойдет». Мало что понявшая Джинни надрезала запястье брата заклинанием, поморщилась, глядя на текущую кровь, и принялась старательно читать слова, которые появлялись в тетрадке. Над тетрадкой возникло легкое сияние. Джинни перепугалась, но остановиться уже просто не могла. Рон резко побледнел. Кончив читать заклинание, Джинни в ужасе отбросила тетрадь, но было уже поздно. Сияние уплотнилось, и уже можно было рассмотреть силуэт довольно-таки высокого юноши в школьной мантии. Джинни ойкнула. «Ну здравствуй, Джинни Уизли», — тихо проговорил юноша, — «вот и свиделись». Еще больше уплотнившись, он шагнул в сторону Рона, подобрал его волшебную палочку и поморщился. И тут же развернулся и наставил палочку на Джинни. «Экспеллиармус». Теперь у него в руках было две волшебных палочки. Джинни сделала шаг назад, но от темного лорда и в юные годы никто не сбегал. «Империя, возьми тетрадь, а теперь пошли». В криво нарисованной пентаграмме остался истекающий кровью Рон. Аппарировали к Хогвартсу большой компанией. Гарри остался с Дареей. Северус открыл потайной ход, ведущий в подземелье. Гостей тут встретил кровавый барон. «Что случилось?» — спросила у него Каролайн. «Беда», — ответил призрак. «Темный артефакт овладел ребенком. Еще один ученик серьезно ранен. Ведите». Рона с трудом удалось привести в чувство. Северус послал патронуса к мадам Помфри. Серебристый Василиск помчался в больничное крыло. Удивляться тому, куда делась Лань, было некогда. «Ничего не понимаю», — сказал Люциус. «Какой еще темный артефакт? Да еще и ритуал. Почему охранные чары Хогвартса не сработали?» «Узнаем», — ответила Каролайн, — «и очень скоро. Барон, где сейчас второй ребенок и артефакт?» Джинни и Том обнаружились в туалете Плаксы Миртл. «Мерлин», — в ужасе пробормотал Люциус, а Уолдин нервно икнул. «Очень интересно», — сказала Каролайн. «И кто это у нас тут такой? Не подходите, или я убью девчонку», — заорал Том. «Убивай», — широко улыбнулась Каролайн. Том замер. «Ты кто?» — спросил он. «А ты кто?» — дух неупокоенный. Джинни стояла безучастно. «Фините инкантатим», — махнул на нее палочкой Нот. Тут же всех присутствующих оглушил истошный визг. Том шарахнулся и выпустил Джинни. «Силенция», — приказала ей нарцисса. «Да это же Том Риддл собственной персоной, покачал головой Сигнус Блэк. «Ну просто как живой, я и буду, буду живым», – прошипел Том. «Ничего не понимаю», – пробормотала Каролайн. «Папа, какой я вам папа?» – возмутился Том. Нарцисса встряхнула за шиворот Джинни и сняла с нее заклинание немоты. «А ну рассказывай, и без фокусов, я не виновата, а это все он в тетрадке жил». Том метнулся к выпавшей из рук девочки тетради, но Каролайн оказалась быстрее. «Круция!» – взвыл Том. Барти и Северус мгновенно прикрыли свою леди щитами. «Ах ты, гад!» – возмутился Сигнус. «Экспеллиармус!» – вырвал у Тома из рук палочку Джинни Люциус. «Ты все равно не сможешь ее уничтожить!» – заорал Том. «Даже адским пламенем?» – спросила Каролайн. «Хотя зачем нам адское пламя? У меня же есть старый добрый шотландский клеймор, закаленный ядом Василиска. Неужели им не получится?» Том замер. Несколько секунд они с Каролайн смотрели в глаза друг другу. «Ты на меня похожа», — сказал он. «Кто ты?» «Моего отца звали Том Риддл», — сказала Каролайн. «Он был очень сильным волшебником, талантливым ученым. Но он сделал страшную вещь. Он создал крестражи». «Крестражи». Том шагнул к ней. «В самом деле?» «Да», — кивнула Каролайн. «Только его не предупредили, что создание каждого из них уродует душу, уничтожает личность. А если таким крестражем завладеет тот, кто знает, что это такое, то он сможет управлять несчастным безумцем. И мой отец погиб в ночь Самайна 1981 года». Том грустно усмехнулся. «Я слышал об этом», — сказал он. «Эта дурочка, что писала в моем дневнике, мне все уши прожужжала великим Гарри Поттером, который меня победил». «Гарри Поттеру было 1.5 года, — ответила Каролайн, — и он не хочет никого убивать. Он милый мальчик с добрым сердцем, который рад, что нашел родственников и друзей в мире магии. Мы с ним заключили мир. Мы не будем воевать». «Вы с ним?» — спросил Том. «Я твоя наследница, Том. Плоть от плоти и кровь от крови. А теперь еще и вместилище твоей изуродованной души. И мне удалось получить наследие Салазара Слизерина». Том замер. Он обвел потрясенным взглядом присутствующих магов. «Значит, все кончилось?» – пробормотал он. «Все было зря. Ты убьешь меня, ведь лорд или леди может быть только один. Конечно, меч, закаленный ядом Василиска. И тоже здесь, в этом туалете, как дурочка Миртл». Сигнус взял из рук Каролайн дневник, наложил на него несколько заклинаний, покачал головой. «И наделали вы дел, молодой человек. Это же полная копия личности. Из нее можно возродить человека?» – жестко спросила Каролайн. «Да, хоть это и непросто. Слышала о кое-каких исследованиях у Гриндевальда. Нужна кровь близкого человека, сложные зелья, ритуалы, кость, плоть и кровь?» – спросил Нот. «Нет, конечно, эта жуть давно устарела». «Хорошо», — сказала Каролайн. «Том, ты хочешь жить? Подумай об этом. Просто жить, закончить Хогвартс, получить мастерство, объехать весь мир?» Том кивнул. «Тогда поклянись мне, что никогда не будешь стремиться к мировому господству и не причинишь вреда ни мне, ни моим людям. И я дам тебе новое тело. У меня есть деньги, которые ты оставил мне. Есть знания и связи, и возможности. Зачем тебе это?» — спросил Том. «Не могу же я убить собственного отца», — ответила Каролайн. Том несколько секунд смотрел на нее, шевеля губами. Потом кивнул. «Может быть, все-таки перейдем в более приличное место», — предложила Нарцисса. «А то приносить торжественные клятвы и обеты в туалете как-то чересчур. Могу предложить кабинет зельеварения», — буркнул Снейп. «Но меня больше волнует, что еще никто не примчался выяснять отношения и разбираться. Я уже ничего не понимаю». «Это», — он указал на тетрадь, явно создана при помощи темной магии. «Пролилась кровь, было нападение на ученика, а из всей администрации школы здесь только я, если, разумеется, не считать членов попечительского совета. Вы считаете это нормальным?» «Нет», — вздохнул Нот. «Как минимум мадам Помфри обязана была проинформировать директора, но ведь должны быть и оповещающие чары. По крайней мере, когда я учился, такое было». «А откуда ты взяла тетрадь?» — строго спросила Нарцисса у Джинни, которую она все еще цепко держала за ворот мантии. Ди-директор Даал, поняв, что прямо сейчас ничего плохого с ней делать не будут, Гриффиндорка старательно шмыгала носом и размазывала по лицу слезы и сопли. «Совсем старый хрен с ума сошел», — подал голос Макнир. «Ребенку и такое». Каролайн быстро взглянула на замершего Тома, который стал несколько размытым, надрезала себе руку и намазала кровью страницы дневника. Том потрясенно смотрел на нее. «Я принесу любую клятву», — быстро сказал он. «Но и ты тоже». «Хорошо, Они все вышли из туалета и двинулись в сторону большого зала. «У директора вечеринка», — сообщил Снейп, — «может, пора нарушить эту идиллию». За загулявшими представителями администрации отправились привидения. Пока Дамблдор добирался до большого зала, Каролайн и Том обменялись клятвами. «Его надо будет как-то легализовать», — заметил Люциус. «Если надо, усыновлю», — отрезала Каролайн. Барти и Северус переглянулись. Нарцисса еще в туалете Плаксы Миртл передала Джинни Макнейру. Паршивка даже всхлипывать стала намного тише. Наконец из холла послышались шаги и голоса. Распахнулись двери. Похоже, что Дамблдор ждал чего-то другого. Не растерялись только Моуди и МакГонагал. Но их ждали и быстро скрутили. «Крауч, ты же умер!» — простонал отставной Аврор. «Вот кого не встречу!» — меланхолично проговорил Барти, собирая волшебные палочки у пленников. «Так все первым делом твердят, что я умер. Вы не находите, что это несколько бестактно?» «Джи и Инни!» — взвыла Молли. «Что с тобой сделали? Отпусти мою доченьку!» «Ты!» «Ваша доченька напала на вашего сыночка», — просветил мамашу, наложив на нее силенция. «Снейп, он в больничном крыле в тяжелом состоянии. Кстати, что вы все делали столько времени, можете сказать?» «А, господин директор, неужели Поппи вам не сообщила, что в замке происходит что-то странное, что пострадал ученик?» Аластер Моуди переварил информацию о живом и здоровом Барти Крауче и переключился на остальных. «Пожиратели!» — выплюнул он. «А это кто?» «Том Риддл, и прямо как живой. А это еще кто?» «Мы знакомы, мистер Моуди», — улыбнулась Каролайн, подпуская в голос добродушные нотки от миссис Мерфи. Бедный профессор Зати замер с широко раскрытым ртом. Дамблдор тоже был в шоке. «Да что здесь вообще происходит?» — не выдержал Люциус. «Объяснитесь, наконец. В заброшенном классе в луже собственной крови плавает второкурсник Гриффиндора. Первокурсница этого же факультета умудрилась материализовать духа из темного артефакта. А педсостав во главе с директором пьянствует и вообще не в курсе происходящего. Что с сигнальными чарами, которые должны реагировать как на темные артефакты, так и на кровопролитие?» «В самом деле», — поддержал лорда Малфоя лорд Нотт, — «я буду требовать разбирательства с обязательным вмешательством министра». Из стены медленно выплыли призраки Хогвартса. «Вас, леди и джентльмены, интересует, что случилось с сигнальными чарами?» — спросил кровавый барон. «Может быть, я смогу ответить на ваши вопросы. Все знают, что сигнальными чарами Хогвартса управляет директор. Так вот, сегодня он их отключил, как и год назад, когда оборотень привел в школу тролля. Думаю, это как-то связано с той тетрадкой, которую миледи держит в руках, а раньше тетрадка была у девочки. Ведь в противном случае чары бы сработали не только в кабинете директора, но и в Мунго и Аврорате. Не так ли? Вы все ничего не докажете», — прошипел Дамблдор. «Я председатель Визингамота, кавалер ордена Мерлина. Никто мне ничего не сделает. Никто. А вас, вас всех арестуют. И в Азкабан, к дементорам». Каролайн нехорошо улыбнулась и достала невзрачную коробочку. Барти и Северус непроизвольно поежились. Они знали, что там. Дамблдора усадили на его трон. Домовики принесли небольшую жаровню, на которую Каролайн и высыпала из коробочки немного черного порошка. «Ты сам себя накажешь», — тихо сказала она. «Сам. Это испытание для тех, кто хочет идти в познании магии дальше обычных фокусов. Сейчас ты встретишься со своим самым большим страхом, а мы посмотрим, выдержишь или нет». Это было чудовищное зрелище. Для всех присутствующих, кроме Дамблдора, тут же наколдовали головные пузыри. Над жаровней появился дымок. Привязанный магическими путами директор напрягся. «Не, надо!» — послышался тихий голос. «Не, надо! Пожалуйста!» Каролайн сняла с пленных силенция, но этого никто не заметил. Они явно поняли, что происходит что-то очень важное. «Что это?» — спросила нарцисса. «Это порошок листьев одного растения из Южной Америки», — ответила Каролайн. «Местные колдуны используют его для проверки тех, кто приходит к ним учиться. Ведь только встретившись лицом к лицу со своими страхами, можно идти дальше. Слабый сходит с ума. Это жестоко», — пискнула МакГонагал. «Он же называет себя величайшим волшебником современности», — возразил Снейп. «Вот пусть и докажет. Северус, как ты можешь? Можно подумать, что ты...» «Именно, Минерва, и ни о чем не сожалею. Это очищает и придает сил идти дальше. Арианна, нет, Ари, нет, Геллерт, Эйп». Потрясенные волшебники слушали страшный диалог директора Хогвартса с его внутренними демонами. Дамблдор умолял, просил пощады, говорил, что делал все не для себя, а для всеобщего блага. «Ты не можешь упрекать меня, Лили Эванс, не смеешь, твой сын рожден избранным, отдай его мне, Мерлин», – прошептал Снейп. Каролайн положила руку ему на плечо. «Как вы все не понимаете», – обращался к своим призракам Дамблдор, – «это ради блага, ради всеобщего блага, Геллерт, как ты можешь меня упрекать за удар в спину, разве у тебя должна была быть бузинная палочка, ты погряз во зле, только я мог владеть ею, а ты, Том, ты был умен и силен, готов учиться и идти по пути тьмы, кто, как не я должен был остановить тебя, кто, как не я, как вы смеете упрекать меня в своих разрушенных судьбах, и ты здесь, Джеймс, да, ты остановил Волдеморта, ценой своей жизни остановил, как бы ты его остановил, если бы не данный тебе артефакт, а, я-то видел, как маглы с гранатами под танк кидались, или посылали туда собак с минами, ты и был такой собакой, да вот Том не умер, а развоплотился, и что мне было делать, речь становилась все более бессвязной, похоже, что даже у полностью убежденного в своей правоте Дамблдора заканчивались аргументы, нет, нет, нет, это неправда, неправда, я не тщеславен, это для всеобщего блага, я великий, величайший. Изо рта великого светлого мага потекла слюна. «Не пора ли заканчивать?» – спросил Барти. Он и так долго продержался. «До конца», – покачала головой Каролайн. Еще через несколько минут на высоком позолоченном троне сидел безумный полутруп. «Господи!» – прошептала МакГонагал, вспомнившая свое детство в доме пресвитерианского пастора. «Упокой его грешную душу!» «Гордыня – первый из смертных грехов, не так ли, профессор?» – уточнила у нее Каролайн. Декан Гриффиндора закрыла лицо руками, упивающиеся смертью с ужасом и благоговением смотрели на свою леди. «И что теперь будет?» – тихо спросила профессор Спраут. «О, теперь уж точно все будет в порядке», – отреагировал Люциус Малфой. «Можете не сомневаться, лично займусь проверкой отчетности в Хогвартсе». Моуди качал головой и что-то бормотал себе под нос. «Думаю, что вопрос с министром мы утрясем», – сказал Нотт. «Нам надо легализовать Барти и что-то решать с мистером». Тут он замялся, но все поняли, что речь идет о Томе. «У министра не будет выхода», — вздохнула Нарцисса. «Мерлин, и это чудовище учило наших детей. Как нам всем повезло, что мы сумели спокойно войти в замок. С этого мерзавца стало бы шантажировать всех нас». Молли и Джин не рыдали в объятиях друг друга. Моуди обратился к Каролайн. «Так это вы, это я», — кивнула та. «Я миссис Мерфи из Бразилии, где много-много диких обезьян. Моя девичья фамилия Фэйрфакс, дочь лорда Волдеморта», в ужасе пробормотал отставной Аврор. Глаза Каролайн полыхнули красным. Глава 35, в которой раскрываются последние секреты, тому Ридблу наконец-то везет, а в древние рода приходит мир. Самым большим достижением явилось то, что никто из студентов и понятия не имел, что в замке что-то случилось. Сюрприз всех ждал утром. В магическом мире произошел самый настоящий переворот. Вытащенный из постели министр магии не особо и сопротивлялся, тем более что его отставки никто и не требовал. Воспоминания о том, что случилось с Дамблдором, были переданы в Аврорат и отдел тайн. В министерстве началась чистка, были подняты некоторые старые дела, Рона Уизли отправили в Мунго. Тут и выяснилось, почему мадам Помфри не подняла тревогу. Ей запретил вмешиваться портрет Дилис Дервент, ведь все портреты, как и призраки, уже давно перешли на сторону темной леди. Авторитет бывшей директрисы Хогвартса и известного целителя был для медика-ведьмы намного выше авторитета Дамблдора. Джинни и Молли допрашивали в Аврорате. У Руфуса Скримджера волосы встали дыбом, когда он узнал, что творилось в Хогвартсе. Корнелиус Фадж, пребывая в перманентном шоковом состоянии, знакомился с леди Слизериной и ее супругами. На фоне всеобщего обалдения легко удалось подсунуть на подпись указ о помиловании Барти Крауча. Что касается Тома Ридгла, то фактически ему было нечего предъявить. На момент создания дневника он никого не убил. Смерть Плаксы Миртл после расследования была сочтена несчастным случаем. На Василиска претендовал отдел тайн, но попечительский совет Хогвартса во главе с Малфоем встал грудью на защиту фамильера одного из основателей. Сокровища из тайной комнаты тоже не позволили растащить, изучать разрешили, но и только. Василиск согласился давать яд. Дамблдора заперли в охраняемой палате СВ, Мунго. Должность директора пока решено было оставить вакантной. Сперва постановили тщательно проверить всю документацию Хогвартса, провести полную ревизию и решить, что делать дальше. Управлять школой в это время должен будет совет из деканов. Студенты пребывали в шоке. Гарри Поттер, Фейдан Бар и Драко Малфой пользовались бешеной популярностью. Только Невилл Лонгботтом держался в отдалении. Его взяла в оборот Фэй. «Я знаю, что ты чувствуешь», — сказала она. «Барти сказал, что готов полностью оплатить лечение твоих родителей. Если надо, то и за границей. У тети надежные связи с лучшими специалистами по всему миру. А там вообще очень мутная история». «Чего уж мутного-то?» — грустно спросил Невиллу. «Дело в том, что Блэки выжгли с гобелена одного скриба, Мариуса. Это который убил дедушку Гарри. Так вот, этот Мариус Блэк поклялся извести всю свою родню. Он хоть и был сквибом, но много в чем разбирался. Есть такая техника, магловская. Не совсем внушение, но человек начинает думать по-другому. Лингвистическое программирование?» — переспросила Гермиона, которая теперь почти всегда была рядом с Невиллом. «Я что-то такое слышала. Вот, Гринджер тебе лучше объяснит. Она может и книги нужные достать у своих родителей». Гермиона с готовностью кивнула. «Конечно, это очень опасная штука. Так во всякие секты вербуют. Люди все свои сбережения отдают. Ужас просто. У нас так соседка попала. Представляете, была нормальная женщина, а потом, бац, продала все, что у нее было, и ушла в какую-то общину, где ходят в балахонах, почти ничего не едят, поют и попрошайничают. Маглы такое умеют?» – переспросил Невиллу. Фэй и Гермиона кивнули. «Ну вот», – продолжала Фэй, – «когда тетя про эту технику рассказала, леди Малфой стала вспоминать, что ее сестры и кузен постоянно бывали в гостях у Поттеров, которые этого Мариуса и приютили. И смотри, что получилось. Сириус Блэк и Андромеда Блэк сбежали из дома, а Беллатрикс Лестрандж сошла с ума. В темной магии без посвящения нельзя что попало практиковать, а она решила, что круче всех. Вот по мозгам и дало. Барти говорил, что тогда, ну, с твоими родителями, они втроем ее успокоить и оттащить не могли. Ты, конечно, в своем праве, но Барти, он неплохой, и хочет все исправить. Посоветуйся с бабушкой, вдруг твоих родителей действительно можно вылечить». Невилл тяжело вздохнул и опустил голову. Гермиона взяла его за руку. «Все-таки очень странно, что твоя тетя, ну, такая», — пробормотал Невиллу. «Она замечательная», — сказала Фэй. «Ты просто подумай, Барти его родной отец держал в заперти под Империя, а она его освободила. Меня забрала у Макглов. Профессор Снейп тоже несчастный был, а потом Сириуса Блэка спасли, бабушку Гарри». Гермиона кивнула. «И мы вряд ли бы без нее в Британь поехали и благословение лесных фей уж точно не получили бы», — сказала она. «Ты же теперь кактус не выкинешь», — прищурилась Фэй. Невилл замотал головой. «Он замечательный. Но, Фэй, твоя тетя ведь просто так мне его подарила, или не просто?» «Просто. Ей было интересно, сможешь ты вырастить орхидею, а потом и кактус или нет. Это же сложно. А у тебя талант. А таланты надо поощрять». «Точно», — согласилась Гермиона. «Мои родители тоже так считают». «Я скажу бабушке», — ответил Невиллу. «А родителей правда можно вылечить?» «Надо посмотреть», — ответила Фэй. «Тетя говорит, что в Британии много чего запрещено. Можно поискать специалистов на континенте или в Южной Америке. Есть какой-то ритуал, чтобы разбудить спящий разум. Но я про него только слышала. Это очень высокий уровень, тут шаман нужен. А твоя тетя шаманов знает? Ты вроде говорила что-то такое», — вспомнила Гермиона. «Она у них училась. Если сама не сможет, то подыщет специалиста, а Барти оплатит». Невилл кивнул. «Фэй», после паузы спросила Гермионы, «а это правда, что у твоей тети, ну, два мужа? Разве так бывает?» «Бывает», — ответила Фэй, «только не у всех получается. Она очень сильная ведьма. Я тебе дам почитать про триады», — сказал Невиллу. «Это действительно показатель силы. Я не очень понял про наследство, но потом обязательно разберусь. Я прямо сейчас бабушке напишу». Леди Лонгботтом после длительных размышлений решила проконсультироваться с леди Поттер, а посоветовавшись, рассудила, что ничего не потеряет, приняв помощь и возмещение ущерба от Барти. Месть местью, а возможность вылечить сына и невестку дорогого стоила. Каролайн списалась со знакомыми в Бразилии. Можно было вызвать местного шамана. Требовался мощный межконтинентальный порт-ключ. Ключ достал через знакомых в отделе тайн Люциус Малфой. Тома подкармливали кровью и магией. Он уже мог самостоятельно пить зелья. Это было колоссальным достижением. Как оказалось, сама идея сохранить полный отпечаток личности, который потом можно было материализовать, принадлежала Геллерту Гриндевальду. Другое дело, что такая копия становилась полностью автономной, связь с оригиналом утрачивалась, и в случае материализации маг получал свою старую личность такой, какой она была на момент создания копии. Во время Второй мировой войны немецкие маги пытались таким образом создавать копии известных ученых или одаренных детей и подростков, но опыты были свернуты. Взрослый маг при создании такой копии терял слишком много сил. Дети и подростки были более жизнеспособны, но были случаи, когда копия влияла на оригинал. Дневник с отпечатком личности Тамари Дбла создал Дамблдор. Ему было интересно попытаться создать полностью послушного себе талантливого юношу. Но сначала дело застопорилось из-за отсутствия некоторых важных ингредиентов для зелий, которые было сложно доставать из-за военных действий, а потом Альбус получил доступ к записям Гриндевальда, ознакомился с побочными эффектами и решил, что овчинка выделки не стоит, а дневник сохранил. Ну, а лишившись плененного духа Волдеморта, решился-таки продолжить прерванный когда-то эксперимент. Это стало известно из хранившихся в его кабинете записей. Там вообще было довольно много интересного, включая компромат на чиновников министерства и Визингамота и просто известных и уважаемых магов. Хорошо, что у Люциуса и Макнира были свои люди в Аврарате, и большую часть этого наследства удалось прибрать к рукам. Но главное заключалось в том, что Том Риддл получил возможность прожить свою жизнь практически с самого начала. Он сперва с недоверием слушал рассказы сторонников своей старшей копии, но потом проникся. К тому же перед ним открывались просто сказочные перспективы. Деньги не были проблемой, он мог учиться, делать карьеру или просто познавать мир, а он не был дураком, чтобы от такого отказываться. Хотя его изрядно позабавило то обстоятельство, что Каролайн пришлось его усыновить, чтобы легализовать в этом мире. «Выбирай фамилию», — предложила Каролайн, — «можешь оставаться Ридглом, или хочешь взять фамилию матери, или рискнешь стать Слизерином, но тут придется попотеть, твоего нынешнего уровня недостаточно». В результате долгих размышлений и обсуждений на свет появился Томас Марвалагонт, наследник Слизерин. Медальон Слизерина и диадема Рейвенкла были торжественно извлечены из тайной комнаты и помещены на почетное место в кабинете директора. Оставалось найти чашу Хаффлпафф, в которой тоже мог быть заключен Крестраж, но тут поиски застопорились. В воспоминаниях Дамблдора, хранившихся в его кабинете, было упоминание о том, что чаша принадлежала некой Хепзибе Смит, которая умудрилась и медальон Слизерина купить буквально за гроши. Будущий лорд Волдеморт эту даму навещал, более того, именно после его визита дама и представилась. Медальон он явно именно тогда прибрал, так что чаша в его руках тоже побывала. Но вот куда дел, и подвергался ли тот Крестраж дополнительным манипуляциям, как медальон. Кроме того, по-прежнему было неизвестно, кто убил Розмари Фэйрфакс. «Все-таки я ставлю на Беллатрикс», — вздохнул Барти. Между исчезновением лорда, пытками лангботтомов и арестом Лестранжей прошло достаточно времени. Тут возникает вопрос, знала ли Беллатрикс о существовании нас с матерью, вздохнула Каролайн, но думаю, что стоит получить свидание с этой женщиной. Моя мать дурой не была, вряд ли она кричала на всех перекрестках о цели своего приезда в Лондон, но могла и проболтаться ненароком, или же встреча была абсолютно случайной, в том же банке, да где угодно. Обращаться за помощью к сторонникам отца она бы не стала, слишком щекотливое дело. Другое дело, что она могла и не знать их. Лестранжи никогда не скрывали своих взглядов, заметил Снейп. Оставалось только спросить саму Беллатрикс. Получить свидание с заключенной Лестрандж оказалось просто. Не надо было даже отправляться в Азкабан. Для леди Слизерин теперь было доступно многое. Беллатрикс доставили в Аврарат. На встречу пришли Блэки, кроме Сириуса, Люциус и Нарцисса и Каролайн с мужьями. От Барти Каролайн знала, что заключенные защищались от дементоров с помощью окклюменции, которой пожирателей учил темный лорд. К тому же Беллатрикс вымыли перед встречей, но все равно былая красавица представляла собой жалкое зрелище. Она узнала почти всех присутствующих, презрительно фыркнула на Барти и Северуса, едва удостоила взглядом отца и сестру, и потрясенно уставилась на Каролайн. «Мой лорд», — пробормотала она. Глаза Каролайн полыхнули красным. «И да, и нет», — ответила она, — «лорд Волдеморт, мой отец, и я полностью наследую ему». На левом предплечье Беллатрикс налилась тьмой метка. «Отец», — пробормотала Беллатрикс. «Отец, дочь, у меня была еще и мать», — напомнила Каролайн. Ее звали Розмари Фэйрфакс. Губы Беллатрикс презрительно изогнулись. «Розмари Фэйрфакс», — повторила она. Каролайн закусила губу. Церемониться с этой женщиной она не собиралась. Снова воздействовав на метку, она применила легилименцию. Что-то она сумела увидеть, что-то прохрипела Беллатрикс. Все было ясно. Догадка о деятельности Мариуса Блэка оказалась верной. Маленькая Беллатрикс хотела всего и сразу, а долго учиться, проходить мучительные ритуалы и посвящения совсем не желала. Ее родителям и в голову не могло прийти, что дочь втихаря практикует вещи, для которых была еще слишком мала. А Мариус поддерживал стремление наивной ведьмы, подкидывая ей интересные книги. Результаты не замедлили сказаться. Красавица Беллатрикс начала сходить с ума. Ко времени замужества процесс уже стал необратимым. Метка темного лорда положение только усугубила. К тому же, Беллатрикс встретила мужчину своей мечты. Муж и его брат обеспечивали ей секс, но духовной близости там не было. Леди Лестрандж жаждала Тома Риддла, а бывшей любовнице и ребенке своего кумира она знала. Розмари она презирала от всей души, но при этом до истерики ей завидовала. Ведь у нее была частица самого повелителя, его дочь. Среди особо доверенных лиц Вальдемарт иногда бывал откровенным и мог похвалиться успехами дочери. Чувств Беллатрикс он не понимал. Одержимость его скорее отталкивала, чем привлекала. Он недооценивал женщин, тем более таких, как Беллатрикс. О том, что Розмари хочет получить наследство бывшего любовника, Беллатрикс узнала случайно. Услышала обрывок разговоров Холли Гринготса. Похитить и допросить Розмари было легко. Та особо и не скрывала своих планов, считая, что имеет право на деньги и наследство для себя и дочери. Ее смерть оказалась страшной. Беллатрикс было мало просто убить соперницу и, как она считала, предательницу. Труп был выброшен в лютный. Обломки волшебной палочки добавили, чтобы облегчить опознание. Беллатрикс было важно, чтобы о смерти Розмари знали. О том, что могло случиться с дочерью повелителя, она не думала. Участь девочки ее не интересовала. Возможно, если бы Розмари не решила подстраховаться и сперва самой навести справки, а привезла с собой в Англию Каролайн, то Беллатрикс убила бы и девочку. И дело было не в том, что в жилах Каролайн текла кровь Вальдемарта, а в том, что ее родила другая женщина, не Беллатрикс Лестрандж. Каролайн стиснула зубы. Участь Беллы была решена. Тем более, что в ее воспоминаниях промелькнула отданная на хранение чаша Хаффлпафф. Ведь для освобождения Кристража была нужна жертва. Для гоблинов Гринготса хватило и предоставленных воспоминания. Раз вещь была отдана на хранение, то законная наследница имела полное право забрать ее из сейфа. Гоблин, отвечающий за сейф Лестранжей, сам вынес золотую чашу Каролайн. «Последний?» – спросил Барти. «Если не считать того, что остался в Гарри», – кивнула Каролайн. «Если это Кристраж, конечно. Возможно, эта странная связь была нужна для прохождения квеста. Возможно, для управления ребенком. Надо будет посмотреть в записях Дамблдора, если он записывал такие вещи. Сейчас эту связь трогать не стоит. В конце концов, она не мешает. Я бы не хотела навредить мальчику, ему и так досталось». Снейп вздохнул. Зелья были готовы. Оставался последний ритуал. Договориться о жертвоприношении Беллатрикс оказалось неожиданно легко. Министр тут же согласился, что уничтожение Кристража и возвращение реликвии основательницы в Хогвартс важнее жизни безумной преступницы, и так приговоренной к пожизненному заключению. «Нет ничего более гибкого и эфемерного, чем совесть политика», — заметил на это Сигнус. «Думаю, что в таком качестве от моей несчастной дочери будет хоть какая-то польза. Смерть в любом случае предпочтительнее жуткого существования рядом с дементорами. Вам ведь это все равно дается нелегко?» – спросила Каролайн. «Вы в своем праве», – ответил Сигнус. Дария Поттер молчала. Все знали, что она винила себя в страшном конце членов своей семьи. Часть вины, безусловно, лежала на ней, но это был не тот случай, когда стоило полагаться на обычный суд. Люди могут быть безжалостными палачами для самих себя. Кто знает, что бы стало с леди Поттер, если бы у нее не было внука. Ради Гарри ей удалось взять себя в руки. Надо было продолжать жить. Этот ритуал прошел легко. Беллатрикс объяснили, что и для чего с ней сделают. Она молчала. Льстила ли ей, что ее жизнь послужит высвобождению части души ее повелителя? Или то обстоятельство, что душа Вальдемарта теперь жила в его дочери, явилась для нее ударом, кто знает. Но до самого конца самая верная последовательница темного лорда не проронила ни слова. «Странное чувство», — сказала Каролайн своим мужьям после ритуала. «Я знаю, что сделала все правильно. Я нашла убийцу своей матери, но мне тяжело». «Это естественно», — сказал Барти, разливая вино по бокалам. «Мне, честно говоря, тоже думалось, что все будет проще. Вначале все казалось простым и понятным. Мы выясним, что случилось с повелителем, и накажем убийц. В голову уже не приходило, что придется окунуться в такое болото. Северуса передернуло. Беллатрикс было не жалко, он видел ее в деле. Но было что-то вроде сожаления о сильной талантливой ведьме, которая вполне могла быть счастлива. Сигнусу Блэку не позавидуешь, пробормотал он, всего одна дочь нормальная. Интересно, что там с Андромедой? Ее будут восстанавливать в правах? Я не спрашивала, ответила Каролайн, устраивая голову на плече Барти, сейчас им не до того. С другой стороны странно, что сама Андромеда не связалась ни с отцом, ни с леди Поттер. Ведь информация о вероломстве Мариуса Блэка разошлась достаточно широко. Или они с мужем такие преданные сторонники Дамблдора, как Уизли? «Не знаю», — ответил Северус, устраиваясь на диване и кладя голову на колени Каролайн. «Кстати, об Уизли. Уолдин говорил, что Молли наконец спохватилась и заявила в Аврората пропаже мужа. И что?» — послышалось с порога. «Мне тоже интересно». Барти шепотом выругался. «Не помешаю», — ехидно поинтересовался Том. «Располагайся», — кивнула на кресло Каролайн. «Тебе ведь уже можно вино?» Довольный Том сам наполнил свой бокал и с видимым наслаждением сделал глоток. В Аврорате выяснили, что Артур Уизли довольно много времени не выполнял свои обязанности, а торчал рядом с отделом тайн. Как ни в чем не бывало, продолжил Северус, Молли заявила, что это было поручение Дамблдора, но ей никто не поверил. Большинство сослуживцев считают, что жена и дети довели бедного Артура до того, что он уже не мог нормально работать и прятался в одном из малопосещаемых мест, а потом просто удрал, чтобы начать новую жизнь. Может, даже ушел к маглам. То есть искать не будут, уточнила Каролайн, проведя кончиком пальца по носу Северуса. Теоретически можно попробовать поискать по крови, но этот ритуал не из дешевых, а у Молли почти нет денег. К тому же такой поиск по крови не работает на большие расстояния. Барти хитро улыбнулся. Можно будет им подкинуть немного денег, все-таки дети Уизли помогли с материализацией тома, ради такого не грех и скинуться. Но Аболтусам придется учиться. Посоветуемся с Люциусом и решим, учредить что-то вроде стипендии, на питание и, допустим, на покупку школьных принадлежностей и формы. Думаю, это можно устроить, согласилась Каролайн. Северус кивнул. Отпрыски Молли и Артура надоели ему до тошноты, но одно дело злиться на Аболтусов, а другое – лишать их куска хлеба. А если поставить жесткие условия получения помощи, то из рыжих может выйти толк. «А у тебя как успехи?» – спросила Каролайн Тома. «Неужели мне придется пересдавать сову?» – надулся тот. «Я все-таки был лучшим учеником». Каролайн пожала плечами. «Я уверена, что ты с легкостью сдашь и сову, и шапа, прямо сейчас», – сказала она, «но бюрократия – страшная вещь. Тебе все равно стоит повторить программу». А Северус сказал, что сейчас учит хуже, чем тогда, когда учился я, сказал Том. Уже на следующий год программу пересмотрит, улыбнулась Каролайн. К тому же появилось много новинок. Ты уже решил, что хочешь изучать углубленно. Можно выписать тематические журналы, и не только английские. Ты читаешь по-немецки, а по-испански? Том сунул нос в бокал. Можно будет выписать, а какие лучшие? По зельям и чарам, алхимический вестник весьма неплох, ответил Снейп, если по зельям, как раз таки на немецком, там печатается большинство европейских мастеров. По чарам стоит у Флитвика спросить, но есть неплохой французский журнал. Подборка алхимического вестника у меня есть, но можно выписать и отдельно, чтобы иметь свои экземпляры. Кажется, издательство высылает архивные материалы, за отдельную плату. Тогда выписываем, сказала Каролайн. И весь архив тоже. Том расплылся в улыбке. Он плотно оккупировал библиотеку Барти и почти все время читал. И все никак не мог привыкнуть, что все необходимое он теперь получает просто так, а не в результате интриг и манипуляций. Но не наглел. Хотя и не упускал случая удостовериться, что у него теперь достаточно денег, и что его нуждами не пренебрегают. И с интересом пробовал новые блюда. Морепродукты ему, кстати, очень нравились. Похоже, что это было у них с Каролайн семейное. «Можно побывать в разных интересных местах», — предложил Барти. «Ты ведь учился во время Большой войны маглов, было не до поездок. В Англии тоже есть много чего интересного, а потом можно и еще куда махнуть, мир большой». Том кивнул. Про поездку в Британию он слышал, и даже немного завидовал. Между прочим, Каролайн подарила ему кольцо с черным бриллиантом смерти. Том страшно гордился этим подарком и носил не снимая. Сам ритуал возвращения даров поверг его в шок. «Иногда нужно отказаться от чего-то, чтобы получить несоизмеримо большие», — пояснил Барти. Том запомнил. «Еще этот прием с представлением наследника», — пробормотала Каролайн, — «все должно быть по правилам. Но я не люблю официоз. А уж как я не люблю», — пробормотал Северус. «И меня опять представлять будем», — вздохнул Барти. Том хитро улыбнулся. «Никогда бы не подумал, что у меня будет два папаши», — сказал он. «Вот такая вот у нас семейка», — в ответ рассмеялась Каролайн. Глава 36, в которой жизнь героев наконец-то налаживается, а наше повествование подходит к концу. Прием был организован по высшему разряду. Наследников и наследниц по такому случаю отпустили из Хогвартса. Гермиона Грейнджер пришла вместе с Невиллом. Тот буквально светился от счастья. Первый же лечебный сеанс, проведенный шаманом из Бразилии, дал результат. Медленно, но верно, Фрэнк и Алиса Лангбаттом и начали выздоравливать. Августа Лангбаттом официально отказалась от мести и заявила, что принимает Виру от Барти Крауча. Том великолепно смотрелся в новенькой парадной мантии. Вышитые руны и кольцо на пальце давали понять всем, что перед ними наследник древнего рода. Да уж, все его мечты исполнились. Правда, совсем не так, как он думал. Он нашел семью, узнал о своих предках, и весь магический мир узнал и признал в нем наследника Слизерина. На него смотрели с интересом и легким страхом. «Я бы хотела обсудить помолвку Гарри и Фей», — тихо сказала Дария Поттер Каролайн. «Знаете, вся эта история с девочкой Уизли выглядит просто пугающе. Мой внук теперь носит амулет, определяющий всевозможные добавки в еде и напитках, но ведь это не дает полной гарантии. Я желаю мальчику счастья. Фей, милая девочка, они дружат с Гарри, а магическая помолвка даст защиту от недостойных действий. Честно говоря, и на вашу воспитанницу может начаться охота». Каролайн бросила взгляд на ребятню. «Думаю, что это можно устроить на Йоль», — сказала она, — «а условия обговорим». Дария улыбнулась. Полукровное происхождение Фей с лихвой перекрывалось покровительством древнейших и благороднейших родов и лично леди Слизерин. В такой ситуации приданое не важно, хотя Фей многое получит, включая комплект из черных бриллиантов смерти. К тому же девочка была сильной ведьмой, она прекрасно воспитана и образована. Хорошая невеста для главы рода Поттер. Если дети потом надумают с триадой, то это их дело. Сейчас было важно застолбить выгодную невесту. Мнение самой Фей по этому вопросу спросили после приема. «Я согласна», — ответила девочка. «Мне нравится Гарри, он очень добрый и милый, и с ним весело». «Главное, что весело», — согласился Барти. «Он славный», — согласилась Каролайн. Северус пожал плечами. Поттера он уже давно воспринимал совершенно спокойно. Фей тот не обижал, хотя девочка вполне могла постоять за себя. Да и было кому за нее заступиться, случись что. А с практической точки зрения глава рода Поттер был отличной партией. Том с интересом прислушивался. Судьба Гарри вызывала у него сочувствие. Воевать с ним ему абсолютно не хотелось. Конечно, он знал и умел намного больше 12-летнего мальчишки, но дело было не в этом. Впереди была прекрасная и удивительная жизнь, весь мир лежал у ног. Каролайн и ее мужья были совершенно правы, когда говорили, что глупо тратить жизнь на войны и разборки. «Лучше выйти замуж за Гарри», — рассуждала Фей, поедая пирожные. «Я его хорошо знаю, это важно для семейной жизни». «А как же романтика?» — насмешливо спросил Барти. Фей помотала головой и даже фыркнула, выражая свое негодование. «На редкость практичный ребенок», — вздохнул Северус, — «вот за кого можно не беспокоиться». Фей кивнула и улыбнулась. Гарри Поттер тоже был за. Фей ему нравилась, а дружба в совместной жизни значила очень много. Он считал, что муж и жена должны доверять друг другу, помогать. К тому же Фей была хорошенькой, а помолвка — это же круто. И хотелось утереть нос драка. Неизвестно, что там с триадой получится, а женихом будет он. Ну и мужем тоже, но это потом. Нарцисса Малфой в это время перебирала в уме более взрослых невест, подыскивая пару для Сириуса. А вот это было уже не так просто. Наследницы древнейших и благороднейших родов не очень-то жаждали заполучить в мужья бывшего узника Азкабана, пусть даже и несправедливо осужденного. Романтика, романтикой, а жить с типом, у которого куча проблем со здоровьем, совсем неприятно. Да и подчиняться пришлось бы регенту рода. А это не то же самое, что быть женой главы или наследника. Полукровки и маглорожденные отпадали, кодекс рода запрещал браки с нечистокровными. Портрет Вальбурги требовал чистоты крови и высокого происхождения, а не то грозился испортить жизнь невестки по полной программе. Сигнус дозревал до министерского брака с последующим разводом с какой-нибудь чистокровной и бедной ведьмой. «Разведите Андромеду», — предложила Вальбурга, — «ну и ничего, что кузина. Она, кстати, приходила, Кричер ее видел. Пусть бросит своего грязнокровку. Вряд ли Андромеда захочет разводиться», — заметил на это Сигнус. «К тому же у нее вполне может быть не министерский, а полный магический брак. Но вы, сестра, говорите, что она приходила в дом. Зачем, что она тут делала?» Кричер позвала Вальбурга. «Скажи, зачем в дом приходила моя племянница Андромеда?» «Она приходила с предателями и ворами», — ответил Кричер, когда недостойный хозяин Сириус был собакой. Пыталась с ним говорить. «Хаэм», — задумался Сигнус, — «это странно. Можно понять, что пытались использовать родственницу, чтобы достучаться до Сириуса, но почему она сама ничего об этом не сказала? Очень странная и мутная история. В конце концов, Андромеду спросили напрямик. Она и не думала скрывать. Да, к ней обратился Дамблдор, просил помочь. Сириус все равно был не жилец. Дом того и гляди должен был закрыться. Надо было написать завещание на крестника Сириуса. Ну, а заодно он мог и кузину в завещании помянуть. Чего уж там, денег бы хватило. Тонкс не так уж много зарабатывает. Но ведь его надо было лечить. Сигнус был в шоке. Дамблдор сказал, что Сири безнадежен и долго не протянет, пожала плечами Андромеда. Сигнус не выдержал и залепил ей оглушительную пощечину. «С каких пор Дамблдор является квалифицированным колдомедиком?» — спросил он. Андромеда держалась за щеку и в ужасе смотрела на отца. «Это я виноват?» — пробормотал Сигнус. «Я должен был заметить, в кого вы превращаетесь. Должен. А, троллы все побери. Хоть одна дочка приличным человеком выросла. Сам же Сириус об этой встрече почти ничего не помнил. В памяти остался лишь силуэт в плаще с капюшоном. А я еще хотел просить Нарциссу, чтобы она инициировала возвращение тебя в род», — вздохнул Сигнус. «Обойдусь», — прищурилась Андромеда. «Обойдешься», — согласился Сигнус. «Много без чего можно обойтись, а особенно без чести и совести. Но как бы там ни было, невесту для Сириуса нашли, и нашел Северус Снейп. Аманда Карадок в это году заканчивала Хогвартс. Девушка была сиротой. Ее мать умерла вскоре после рождения, а отец погиб во время противостояния с Волдемортом. Родственники считали Аманду обузой, денег у нее почти не было, как и перспектив. Карадоки к магической знати не относились, но были чистокровными. Сама Аманда была хороша собой, отличалась здравостью ума и трезво оценивала свои перспективы. Нарцисса встретилась с девушкой, оценила семикурсницу Хаффлпаффа и согласилась со Снипом, что мисс Карадок подходит. Сириус, которого познакомили с невестой, не возражал. Свадьбу назначили на июль. Жизнь налаживалась. На платформе 9¾ царила обычная суматоха. Ухали совы, квакали жабы, мяукали коты, перекликались студенты. Хогвартс-экспресс сиял ярко-красными боками. Взрослые волшебники раскланивались со знакомыми. Явление леди Слизерин с супругами, приемным сыном и воспитанницей ожидаемо привлекло всеобщее внимание. Фей тут же умчалась здороваться с Гарри. К ребятам подошли другие слизеринцы, не преминули поздороваться Лонгботтомы. Фрэнк и Алиса были еще слабы, но не могли не проводить сына в Хогвартс. Невилл страшно гордился, что у него этим летом зацвела царица ночи. Колдографии чудесного цветка украсили собой несколько журналов, в том числе и иностранных. На этот год была запланирована магическая разновидность редкой водяной лилии. Профессор Спраут уже выделила у себя в теплицах место и с нетерпением ожидала раритетное растение. Августа трезво оценила способности внука, заметила благотворное влияние, которое на него оказывала Гермиона Грейнджер, и, недолго думая, предложила родителям девочки заключить помолвку. Те прикинули открывающиеся перед дочерью возможности, посоветовались с самой Гермионой и согласились. Помолвку заключили на Лугнасад. Уизли оценили свои перспективы и безоговорочно приняли все условия попечительского совета. Близнецы притихли. Рон долго лечился, чуть было не остался на второй год, но сумел сдать экзамены с помощью Перси. Джинни тоже многое поняла. Слухи, что Артура довели до того, что он бросил семью и удрал в дальние страны, здорово ударили по репутации рыжих. Молли вела себя тихо. Из Хогвартса ее уволили. Она наконец привела в порядок дом и собиралась вязать теплые вещи на продажу. Все, что нужно для учебы, купили за счет средств попечительского совета, И впервые в жизни дети Уизли ехали в Хогвартс в новых добротных мантиях, с запасом белья, новыми учебниками и пищими принадлежностями. Рону купили новую волшебную палочку. Каролайн подарила ему сову, и мальчик был просто счастлив. После страшного происшествия на Хэллоуин он пересмотрел свои взгляды на жизнь и решил учиться. Перси дали рекомендацию, и его приняли на работу в Министерство магии. Драко Малфой спокойно воспринял помолвку Гарри и Фэй, хотя и продолжал намекать на триаду. Северус Снейп уволился из Хогвартса и решил заняться научными исследованиями. Редкие ингредиенты из Южной Америки манили его больше, чем ленивые ученики, не способные оценить тонкое искусство зельеварения. «Ну вот», — сказала Каролайн, передавая тому корзину с провизией, «присмотри за ребятами». «Ладно», — тот важно кивнул. Он был совсем не против вернуться в Хогвартс во всем великолепии. «Наследник Слизерин, это вам не Книзл начихал, а мои журналы?» — спросил он. «Портал перенастроили, заграничная пресса поступала именно таким образом. Мне сказали, что при перенастройке возможны сбои», — ответила Каролайн. «Так что пусть приходит в поместье, а тебе их будет тут же передавать Винки. Тогда точно ничего не потеряется. Ну, веди себя хорошо, учись старательно, Василиска, не обижаясь, с девочками поаккуратнее. А если я по мальчикам?» — прищурился Том. «И с мальчиками тоже. Главное, что не по кентаврам. Хотя я приму любой твой выбор». Барти и Северус переглянулись. Том обожал изображать капризы, но именно что изображать? «Хогвартс-экспресс сдал гудок. Пиши», — крикнула Каролайн. Том устроил в купе чемодан, клетку с совой и корзину с провизией и выглянул в окно. «Обязательно, мамочка. Пока, папаши». Из соседнего купе махала Фэй. Ей тоже передали корзину. «И не хулиганьте оба, а то разрешение на Хогсмит аннулирую». Фэй и Том синхронно показали языки. Каролайн рассмеялась. Поезд медленно тронулся. «Слышали новость?» — спросил Люциус Малфой. «Говорят, Моуди собрался в Бразилию, искать свой идеал. Перед отъездом напился вдрызг и жаловался, что тетка поддельная. Мне его даже жаль». «Ничего, найдет кого-нибудь», — улыбнулась Каролайн. «Там красотки на любой вкус. Кстати, друзья, как насчет небольшой вечеринки?» Каролайн, Барти и Северус переглянулись и синхронно покачали головами. Они наконец-то оставались в поместье одни. Грех было не воспользоваться ситуацией. Люциус понимающе усмехнулся. Жизнь продолжалась, и все было хорошо.